Тут сияющее от радости солнце взошло на свою орбиту, а небесные светила также продолжили свой путь. Конец цитаты. В Брахманда Пуране утверждается, что перед пактанием океана Индра и боги потерпели поражение и утратили счастье из-за того, что Индра срезал три головы Вишварупы, буквально все формы, который был брахманом. Три головы тождественны Трипуре, небесному городу из трех оболочек, которую снес Шива Рудра. Вишварупа был известен одинаковым благорасположением как к девам, так и к давнавам, асурам. Он был сыном Вишвакармана, зодчий богов. Его звали Тришира, имеющий три лица. Одним лицом он якобы читал веды, другим пил вино, а третьим созерцал мир. Он совершал строгую аскезу. Индра, встревоженный этим, послал к нему Апсару, чтобы очаровать его, но тщетно. Наконец, получив благословение некоего Триты, Индра направился в лес на своем слоне Айравате и убил Триширу своей ваджрой. В ярости он велел некоему плотнику отрубить три головы Триширы. В теле нынешнего человека трехголовому Вишварупе соответствует тройничный нерв, нерв вагус, функционально обеспечивающий в одних органах процессы торможения, успокоения, а в других – возбуждения. Отключение тройничного нерва приводит к общему усилению процессов телесного возбуждения, ассурическая функция, и нарушению работы сердца и желудка, то есть функции солнечного сплетения, что равнозначно притуханию солнца. Переворот в небе, пахтание океана, при котором родилась новая расстановка планет, восход нового солнца, случились в эпоху Кальпу, когда Адити породила своих восьмерых сыновей, среди которых восьмым солнцем был Мартанна. Одно воплощение, один большой круг планеты или царство минералов в Солнечной системе составляет одну кальпу. Таковых в Санвантаре, то есть в круге воплощений Солнца, 49, и столько же обскураций. За Санвантару происходит 7 солнечных циклов, между которыми имеется 7 обскураций потуханий Солнца. Первая и последняя Санвантара принадлежат непроявленному. Остальные 5 – проявленному плану. Мы находимся в срединном цикле Санвантары, то есть 25-й кальпе. В экзотерическом исчислении Пуран, в системе половинного исчисления всех периодов времени, день плюс ночь, нынешняя кальпа считается 50-й или 51-й. За время Санвантары происходит развертывание Солнечной системы. Развертывание духа Солнечной системы от самого тонкого состояния Акаша до самого грубого Земля, а затем опять до самого тонкого, до полного исчезновения проявленных форм. Это движение принято изображать в виде дуги, опускающейся, а затем поднимающейся вверх. В первой половине дуги дух, все, что в Солнечной системе можно соотнести с явлением духа, нисходит в материю, формирует новые формы материи. Во второй половине дуги формы материи утончаются за счет одухотворения, а дух восходит в новое состояние и новые духовные формы. Наша 25-я кальпа за период Санвантары соответствует наиболее глубокому погружению духа в материю, наиболее грубым выявлением форм материи за Санвантару. На этот срединный период Санвантары, 25-ю кальпу, а также, в свою очередь, на середину этой самой 25-й кальпы, приходится поворот вектора эволюции. Нисхождение духа сменяется на его подъем. Это наиболее драматичное время, когда существа, а это касается прежде всего тех, кто подпадает под законы кармы, то есть самосознающие существа, люди и высшие иерархии, так вот, те существа, чей дух слишком увяз в сетях материального, такие существа отбрасываются на более низкие миры, тогда как устоявшие переходят к новому духовному развитию. Как в середине жизни человека бывает возрастной кризис, который для одних людей заканчивается поворотом к духовному рассвету, тогда как для других – к деградации и духовному падению, так и для планет и солнечных систем. Поскольку жизнь в каждом мире на каждой планете развивается не одинаково, то названное выше время перехода середины 25-й кальпы представляет усредненное значение. Хотя и вполне значимое, ибо подобно Мальстрому, эволюционная река всего организма Солнечной системы силою тока увлекает за собою все прочие отклонившиеся циклы, в каком бы состоянии развития ни оказались их существа.